Глава первая. Дальше Марса и Венеры. От редакции. Почему мужчины с Марса, а женщины с Венеры? Много лет назад мужчины и женщины жили на разных планетах. Мужчины были уроженцами огненного Марса, а женщины обитали на прекрасной Венере. И те, и другие были счастливы, но все-таки чего-то им не хватало. Мужчины были немногословны и решительны, вместо слов предпочитали дела. У них не было принято навязываться с советами и помощью к соседу, особенно когда они просят. Если беда случалась с жителем Марса, он удалялся в пещеру, где наедине обдумывал свои проблемы и находил наилучшее решение. Но, увы, марсианам не о ком было заботиться, а значит, никто не мог оценить их ум, силу и предприимчивость. Жительницы Венеры, женщины, напротив, были чувствительны и отзывчивы к чужой беде и полагали, что душевная беседа способна помочь в трудный час, поскольку, выговариваясь, можно уменьшить остроту переживаний, осознать эмоциональные болевые точки, успокоиться и в итоге найти нужное решение. При этом у женщин была прекрасно развита интуиция. И лишь только тень печали падала на одну из них, как тут же вокруг собирались участливые соседки и утешали свою подругу. Венерианки готовы были делиться своим участием, отдавать свои душевные силы, и иногда гораздо больше, чем они получали в ответ. Но самим жительницам Венеры была необходима поддержка и защита, и, недополучая ее, они чувствовали себя обиженными. В один знаменательный день жители Марса, разглядывая звездное небо в свои телескопы, обнаружили, что рядом обитают прекрасные соседки. А поскольку решения они принимали быстро и мгновенно воплощали их в жизнь, тут же была построена ракета, и жители Марса отправились на Венеру. И вот для жителей обеих планет наступило счастье и процветание. Марсиане получили признание их силы и интеллекта, а венерианки — защиту и покровительство, о которых они так давно мечтали. Но при этом и те, и другие помнили, что являются уроженцами разных планет с разными устоями и традициями. И всегда под рукой у них были венериано-марсианский и марсиано-венерианский словари, в которые можно было при случае заглянуть, чтобы понять, как же переводится фраза «Нет, я не обиделась» и «Я занят, поговорим позже». И все бы и дальше было прекрасно, но только марсианам и венерианкам не сиделось на месте. И в очередной раз, разглядывая небо в телескоп, они увидели прекрасную планету Земля. Жители двух разных планет погрузились в один космический корабль и полетели к Земле. И чудо-планета оправдало их ожидания. Она на самом деле была прекрасна. Настолько прекрасно, что опьяненные ее воздухом марсиане и венерианки забыли свою историю, свои родные планеты, и посчитали, что они всегда жили на Земле. А венериано-марсианский словарь, вот неудача, потерялся при перелете. И тут-то и начались проблемы, так как, забыв, что они разные, мужчины и женщины перестали понимать друг друга, начали требовать от партнеров невозможного, ссориться, обвинять их в разных грехах. Наступило время конфликтов. Эта легенда — прекрасная метафора того, что мужчины и женщины очень разные. Их различия велики настолько, что можно предположить, что и правда мы с разных планет. Зная эти различия, мы понимаем, какие действия ведут к конфликтам, а какие — к гармонии. И это знание — чудесное лекарство для восстановления отношений. Ниже вы найдете 12 различий Марса и Венеры, о которых жители Земли так надолго забыли. Но жизнь не стоит на месте. И хотя эти 12 различий никуда не делись, мужчины и женщины изменились и начали играть новые роли. В книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» рассматривались всевозможные трудности и недоразумения, которые чаще всего возникают в отношениях мужчин и женщин, и предлагались выходы из положения, подходившие для того мира, в каком мы жили 20 лет назад. С тех пор наши отношения с противоположным полом радикально изменились. Перед нами открылись небывалые возможности ломать стереотипы мужественности и женственности, а в результате Привычные марсианские и венерианские качества и характеристики, которые мы привыкли приписывать мужчинам и женщинам, утратили былую четкость. Потребности у нас теперь другие, и личные, и по отношению друг к другу. А поскольку мы не осознаем, как они изменились, и не задумываемся, как их удовлетворить, то страдаем от стресса и все больше разочаровываемся и в партнерах, и в жизни. Нам нужны новые знания, которые отражали бы то, как мы выходим за рамки старых понятий Марса и Венеры, но при этом по-прежнему учитывали бы различия между мужчинами и женщинами. Только тогда мы преодолеем трудности, неизбежные, если не понимать, что мужчины и женщины все-таки разные, и это хорошо. Многие идеи книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» не утратили актуальности и приносят много пользы и в современном мире. Однако их следует пересмотреть и приспособить к решению новых задач. Идеи Марса и Венера прочно вошли в популярную культуру и помогли миллионам мужчин и женщин лучше понять друг друга. Однако популярность отчасти стерла их смысл, излишне упростила их, а иногда и исказила, и сузила. Многие из тех, кто не читал «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», ошибочно полагают, будто это название означает, что мы настолько разные, что нам никогда не понять друг друга. Совсем наоборот. Когда мы сталкиваемся с различиями, но понимаем, в чем они состоят, и в состоянии осознать, что различия — это хорошо, и осмыслить их, общаться становится только легче. Само по себе понимание различий, конечно, не панацея, но умение общаться пригодится в любой ситуации. Понимание, что мы разные, и осознание этих различий — основа взаимопонимания. Прежде чем углубляться в современные представления о Марсе и Венере, важно вспомнить основные принципы из книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ниже перечислены 12 основных факторов, чаще всего ведущих к недоразумениям между мужчинами и женщинами в относительно традиционных семейных отношениях. Таблицу с 12 основными факторами, чаще всего ведущим к недоразумениям между мужчинами и женщинами, вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Однако в современном мире, более сложном, где женщины берут на себя традиционно мужские роли, они автоматически перенимают и многие марсианские склонности. И наоборот. Поскольку мужчины понемногу начинают играть традиционно женские роли дома, у них появляются некоторые венерианские черты. Когда будете читать этот перечень, подумайте, какие черты больше свойственны лично вам. В чем вы и ваш партнер с Марса, а в чем с Венеры? Венерианские и марсианские склонности всегда проявлялись по-разному у мужчин и женщин. Однако, как вы, наверное, заметили, с каждым годом все больше женщин проявляют мужские склонности, а мужчин — женские. Вот почему речь в этой таблице идет именно о склонностях. У каждого из нас, как личности, эти склонности образуют уникальную смесь. А смесь не может быть правильной или неправильной. Что касается отношений с противоположным полом, может показаться, что сегодня все встало с ног на голову. И это женщины с Марса, а мужчины с Венеры. А может быть, в вашей паре и сейчас мужчина с Марса, а женщина с Венеры. В любом случае, стоит понимать, каковы наши склонности – почему они такие разные, когда они проявляются и проявляются ли вообще, тогда мы будем лучше готовы к встрече с ними. В следующих главах мы изучим, как эти склонности изменились и в чем они, вероятно, отличаются от ваших, и научим вас новым приемам, которые поддержат и вас, и ваши отношения, в какую бы сторону вы ни склонялись. Меняемся ролями. То, что на свете становится все больше мужчин и женщин, обладающих склонностями противоположного пола, это хорошо, поскольку означает, что у нас теперь больше свободы быть самим собой, невзирая на ожидания общества. Но когда мы сбрасываем оковы традиционных ролей Марса-Венеры, то иногда отказываемся от одной роли лишь для того, чтобы взять на себя другую, не менее ограниченную. Когда мы сбрасываем оковы традиционных ролей Марса-Венеры, то иногда отказываемся от одной роли лишь для того, чтобы взять на себя другую, не менее ограниченную. Сегодня многие женщины чересчур развивают у себя мужскую сторону, а потом жалуются, что устали, подавлены, не справляются со стрессом или просто не могут расслабиться и радоваться жизни. Джоанна – юрист. Она работает в крупной юридической фирме. Зачастую Джоанна перегружена работой настолько, что не может расслабиться даже дома. Она зарабатывает больше, чем ее муж Джек, поэтому они решили, что он уйдет на полставки и будет больше времени проводить дома и воспитывать детей. Джек и Джоанна любят и поддерживают друг друга, однако страсти в их отношениях больше нет, как и у многих других пар. Джоанна считает, что гендерные различия — это полная чепуха. Как-то в гостях я сказал ей, что пишу новую книгу. «А, по-моему, книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» просто не про меня», — сказала Джоанна. «Мне кажется, на самом деле, мужчины и женщины совсем не такие разные». На это Джек заметил. «А я думаю, что там много правды. Только назвать ее нужно наоборот. Женщины с Марса, мужчины с Венеры. И будет совсем про наши отношения. Мы с тобой совсем разные». Затем я поговорил с Джеком один на один. «В чем разница между вами и вашей партнершей?» — спросил я. Джек со смехом ответил. «Да во всем. Я прочитал «Мужчины с Марсом». Так вот, моя жена точно с Марсом. Вы пишете, что женщины любят поговорить, но когда Джоанна приходит с работы, у нее столько дел, что и поговорить некогда. А когда она все-таки заводит разговор, ей нужны конкретные решения проблем. Она не хочет делиться со мной, как прошел день. Это мне нужно налаживать связи. Это я хочу обсудить, что было сегодня. Но стоит мне подать голос, как Джоанна сердится или перебивает меня и предлагает советы и готовые решения. А просто выслушать не может. Если я делюсь чувствами, она говорит, что они у меня неправильны, что я не должен так чувствовать. Если же речь идет о романтике, нежности, объятиях, все это ей не нужно. Когда она дома, то почти все время сидит в своей пещере, читает новости или работает на компьютере. У нас с ней очень мало личной жизни, но ее это, похоже, устраивает. И светской не было бы, если бы я не настаивал. Пытаться выкроить время на нас двоих — сущее мучение. Смена ролей наподобие той, которую мы наблюдаем в отношениях Джека и Джоанны, это, конечно, крайность. Однако подобные перемены ролей и потребностей в наши дни встречаются все чаще. Мы освободились от устарелых общественных ожиданий и теперь готовы принимать и мужские, и женские качества и в себе, и в потенциальном партнере. В целом, мужчины больше готовы поддерживать женщину, у которой есть карьерные устремления, а женщины – мужчину, который ставит себе цель не зарабатывать деньги, а скорее следовать велению сердца. А это зачастую предполагает, кроме всего прочего, что мужчина будет уделять больше времени не только построению качественных взаимоотношений, но и воспитанию детей. Наши современники освободились от устарелых общественных ожиданий и теперь готовы принимать в себе и мужские, и женские качества. Открывшись навстречу переменам, современные мужчины и женщины научились более гибко брать на себя различные роли в зависимости от своих финансовых потребностей, возраста, семейного положения и личных предпочтений. Женщины берут на себя роли, традиционно считающиеся мужскими и способствующие проявлению их мужских качеств. И это на физическом уровне меняет структуру их мозга, а также гормональный фон. Исследования пластичности мозга за последние 10 лет показали, что повседневные занятия изменяют мозг, а это, в свою очередь, стимулирует выработку в организме других гормонов. Большинство традиционно мужских занятий повышают уровень мужских гормонов. Работа на стройке или защита клиента в зале суда способствует выбросу тестостерона и у мужчин, и у женщин. А занятия с детьми в детском саду или уход за больными стимулируют выработку эстрогена. Если женщины берут на себя традиционно мужские роли, они и дома проявляют больше марсианских склонностей, о которых мы говорили в книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», поскольку их роли способствуют выработке мужских гормонов и подавляют женские. То же самое можно сказать и о мужчинах, берущих на себя традиционно женские роли. У них сильнее проявляются венерианские склонности. Но когда женщины избирают традиционно мужские профессии, им еще важнее проявлять свою женственность дома, чтобы обрести здоровое равновесие мужских и женских гормонов. Если гормональное равновесие нарушено, женщина только сильнее мучается от скуки, неудовлетворенности, пустоты и беспокойства. Однако если женщина, целый день проявлявшая исключительно мужскую сторону своей натуры, не пожалеет времени, чтобы прочувствовать, принять и выразить свои женские качества дома, уровень стресса у нее на самом деле только снизится. Так и мужчинам, которые много времени уделяют, например, обучению и воспитанию детей, особенно важно осознать и проявить свои марсианские качества в личных романтических отношениях. То, что из романтических отношений многих пар исчезает страсть, во многом объясняется тем, что нашим современникам не хватает новых представлений и навыков для обретения нужного равновесия мужских и женских качеств. Если мужчина подавляет свою мужественность, а женщина – женственность, не миновать скуки и беспокойства, а это губит страсть. Мужчина становится слишком мягким и эмоциональным, женщина – слишком суровой и замкнутой. Не исключено, что дома мужчину сразу покидают силы, а женщина чувствует, что завалена непосильной работой. В следующих главах мы изучим разнообразные симптомы подавления, а также посмотрим, как новые представления о Марсе и Венере помогают обрести здоровое равновесие. Как обрести равновесие, чтобы сохранить страсть? Одно из главных препятствий на пути к равновесию – то, что большинство из нас не умеет автоматически уравновешивать мужское и женское начало. К тому же на первых порах это не всегда приятно. Наладить равновесие между мужской и женской сторонами зачастую удается только сознательно и силой воли. Невозможно уравновесить мужское и женское начало автоматически. К тому же на первых порах это не всегда приятно. Когда Джоанна вечером приходит домой, ей интереснее спрятаться в свою пещеру. Марсианская склонность, а Джеку интереснее поговорить, чтобы наладить связь. Венерианская склонность. Казалось бы, если следовать склонностям, будет хорошо, но на самом деле это непродуктивно и убивает страсть. Вечерами в будни и Джек, и Джоанна автоматически стремятся делать то, что им приятно. Однако приятное и автоматическое не значит полезное. Например, ходить по магазинам может быть и приятно. Но если вы потратите слишком много, не миновать осложнений. Во время спора приятно иногда покричать на оппонента. Однако результатов это не улучшит. Приятно на претензии партнера ответить собственными претензиями, но обычно это только отталкивает. Приятно ответить претензиями на претензии партнера, но обычно это только отталкивает. Общаясь с партнерами, мы автоматически делаем много такого, что только ухудшает положение. Если у нас нет четкого представления об альтернативах, о том, как поступить, чтобы получить желаемый результат, мы бездумно повторяем ошибки. Не потому, что так добиваемся желаемого, а потому, что это приятно или просто получается само, автоматически. Ни для кого не секрет, что есть полезная еда, а есть вкусная, но вредная. Если съесть много печенья, сахар в крови поднимется. Каждая печеньица очень вкусная, поэтому нужна сила воли, чтобы не съесть еще одно, а потом еще. Но с каждым печеньицем равновесие сахара в крови нарушается все сильнее. Делать только то, что приятно, не самое верное решение. Если у женщины слишком развита мужская сторона, ей следует прежде всего осознать, что она утратила равновесие, а затем уяснить, какое именно взаимодополняющее женское качество ей нужно выразить, чтобы вернуть баланс. Для этого ей надо точно знать, какие взаимодополняющие качества составляют ее мужскую и женскую стороны. В дальнейшем мы подробно рассмотрим 12 пар самых распространенных мужских и женских качеств, понимание которых позволяет обрести внутреннее равновесие и мужчинам, и женщинам. Когда Джоанна приходит с работы домой, то либо продолжает работать, либо прячется в пещеру, чтобы расслабиться и забыть о тяжелом дне. Однако она не отдает себе отчета, что лучше отдохнет и забудет о трудностях на работе, если поделится своими чувствами с партнером, и наладит с ним связь. С теми же трудностями сталкивается и Джек. Если мужчине целый день приходится подавлять свою мужскую сторону, ему тоже нужно искать равновесие в личной жизни. К вечеру ему необходимо сильнее ощутить в себе мужское начало. Джек весь день занимался детьми, и теперь ему хочется наладить связь с партнершей, поделившись своими чувствами. Но на самом деле связь станет прочнее, если он сначала ненадолго уйдет в пещеру, а затем выслушает рассказ Джоанны о том, как прошел ее день, вместо того, чтобы распространяться о своем. Поверьте, как бы дико это ни звучало, но мужчины, которые слишком много говорят о своих чувствах, рискуют погубить всю романтику во взаимоотношениях. В дальнейших главах мы подробно разберемся, почему. Как бы дико это ни звучало, но мужчины, которые слишком много говорят о своих чувствах, рискуют погубить всю романтику во взаимоотношениях. Из современных представлений о потребности в равновесии Джоанна дома автоматически сдвигается в мужскую сторону, а Джек — в женскую. Если не скомпенсировать эти автоматические тенденции, Джоанна и Джек, сами того не зная, лишь увеличат дистанцию и напряженность в своих отношениях. А когда они поймут, как обрести равновесие, Джек сохранит за собой право свободно проявлять женское начало и рассказывать, как прошел день. Просто он научится выбирать для этого удачный момент. Не тогда, когда его партнерше самой нужно поделиться своими чувствами. Джоанна тоже сможет свободно проявлять мужское начало и прятаться в пещере, но по-новому. И теперь это время наедине с собой позволит ей гораздо лучше расслабиться, и она насладится им в полной мере. Джоанна и Джек — лишь один пример нарушения равновесия у современных мужчин и женщин, которое приводит к утрате страсти в отношениях полов. Из новых навыков построения взаимоотношений, которые учитывают, как изменились наши роли, наметившаяся в наши дни динамика лишь увеличивает стресс, хотя, конечно, дает нам больше личной свободы. А если стресс увеличивается, это пагубно сказывается на взаимоотношениях, счастье и здоровье. Само собой, я вовсе не считаю, что для преодоления современных трудностей нам надо вернуться к традиционным ролям. Какие бы роли мы ни выбрали, близкие отношения лишь выиграют и обогатятся, если мы поймем, каковы наши специфические эмоциональные потребности в соответствии с гормональными потребностями нашего биологического пола. Если мы смиримся с тем, что мы такие разные, и научимся это ценить, то сможем по-новому поддержать себя и других, а значит, лучше решать насущные задачи и укреплять равновесие. Повторяю, правильных и неправильных пропорций Марса и Венеры в природе не существует. У каждого мужчины и у каждой женщины своя неповторимая смесь марсианских и венерианских качеств. Одной женщине необходимо чаще налаживать связь с партнером и делиться с ним чувствами, а другой нужны независимость и время на себя. Одни мужчины нуждаются в личной свободе, другим хочется чаще проводить время с супругой. Так или иначе, если мы научимся понимать, какие мы разные и каковы наши гормональные потребности, присущие нашему полу, то сможем в течение рабочего дня играть какие угодно роли. У нас будет мощный арсенал, позволяющий заручиться в личной жизни необходимой поддержкой и, в свою очередь, обеспечить идеальную поддержку партнеру. Какие бы роли мы ни избрали, при разумном подходе всегда можно обрести равновесие в жизни. В чем сложность с переменами ролей? С одной стороны, в наши дни, когда мы гораздо свободнее выбираем себе роли, у нас появилась возможность проявлять те качества своей натуры, которые традиционные роли запрещали. С другой, когда мы играем разные роли, это тоже иногда подавляет отдельные аспекты нашей личности. Если мы слишком мужественны, то подавляем качество своей женской ипостаси. Если слишком женственны, подавляем мужскую. Внутреннее подавление лишь усиливает стресс. Выход лишь один – искать равновесие. Однако равновесие у каждого свое. Если на работе вы подавляете какую-то свою сторону, то чтобы снизить стресс, нужно искать равновесие дома, в личной жизни. Основная сложность с переменами ролей – то, что иногда они подавляют другие аспекты нашей личности. Если не умеешь искать равновесие, рискуешь еще сильнее из него выйти. Длительное подавление обязательно приведет к хроническому стрессу и эмоциональному выгоранию. В жизни и так достаточно трудностей, но они будут приносить еще больше стресса. А когда человек сам не знает, как восстановить равновесие, ему труднее дарить и принимать любовь и поддержку, которые снижают стресс и обогащают жизнь. Вернемся к истории Джоанны и Джека. Днем на работе Джоанна вынуждена решать неотложные задачи. быть сильной, выдерживать конкуренцию, а потому подавляет свою женственность, хрупкость, умение договариваться и сотрудничать. Ее муж Джек с утра до вечера дома занимается детьми и имеет возможность проявлять чуткость и заботу, но при этом подавляет многие мужские качества. Джоанна, конечно, любит свою работу, но поскольку там ей приходится подавлять многие женские качества, то, вернувшись домой, она чувствует, что не в состоянии справиться со стрессом. В идеале, дома она должна как раз обретать равновесие и снижать стресс, а не наоборот. Дом не должен быть очередным источником стресса. Джоанна любит свою работу, однако дома чувствует лишь усталость, и ей кажется, что она не в состоянии справиться со стрессом. У Джека другие трудности. Поскольку он избавлен от необходимости полностью содержать семью и может проводить больше времени с детьми, ему удается в полной мере проявить заботу о ближних. Это и правда очень приятно, и временами приносит ощущение полноты жизни. Однако Джек вынужден подавлять мужественность и стремление конкурировать. Необходимость исполнять обязанности эмоционального донора в конце концов изматывает его, и он становится чересчур зависимым и капризным. Новые знания из этой книги не только помогут парам вроде Джоанны и Джека найти равновесие в проявлении мужского и женского начала, но и поддержат пары более традиционного склада, где мужчина главным образом отвечает за финансовое обеспечение, а женщина — за воспитание детей. В традиционных семейных отношениях ежедневные рабочие обязанности мужчины зачастую подавляют его женские стороны. А женщина, которая сидит дома с детьми, обычно подавляет в себе мужское начало. Однако подавление своих подлинных личностных черт подрывает способность долго сохранять страсть во взаимоотношениях. Причем у всех, и у мужчин, и у женщин. К счастью, изменились и наши ожидания. И поскольку теперь мы ждем от мужчин и от женщин совсем другого, нам стало легче и находить равновесие. Например, сегодня многие женщины, даже если их муж зарабатывает достаточно, и они имеют возможность оставаться дома и заниматься детьми, предпочитают работать, ну, хотя бы на полставки, чтобы все-таки проявлять свою мужскую сторону. И это делает их гораздо счастливее. Точно так же и мужчины. Даже если именно они в основном обеспечивают семью, стараются больше отдыхать и участвовать в воспитании детей. Все эти перемены освобождают нас и ведут к равновесию. Барбара Маркс Хаббард, писательница, консультант-мотиватор и мой добрый друг, очень конструктивно распорядилась изменениями своей роли с течением лет, став старше и мудрее. «Когда все мои дети выросли, — рассказывала она мне, — я вдруг почувствовала себя точь-в-точь, как мальчик-подросток. Энергия бьет через край, так и рвешься спасти мир. Профессиональные занятия возбуждали меня не хуже секса. Поскольку Барбара в полной мере реализовала свою женскую сторону как мать, она обрела способность сильнее проявлять и свою мужскую сторону и сделала блестящую карьеру писателя и оратора, неизменно опираясь при этом на женскую чуткость и заботливость. Так она смогла сохранить и счастье, и чувство эмоциональной полноты жизни. Однако эти перемены иногда и подавляют какие-то аспекты нашей личности. Например, очень многие мужчины, достигнув пенсионного возраста, перестают каждый день заниматься осмысленным трудом и целиком посвящают себя отдыху и удовольствию. Это подавляет их мужественность и повышает уровень стресса. А ведь они уходили на покой именно за тем, чтобы наконец-то снизить его. Повышение стресса зачастую приводит к очень серьезным последствиям. В первые 3 года после выхода на пенсию у мужчин стремительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но нам мало понимать, как изменились наши потребности, когда мы решили играть новые роли. Надо еще разобраться, что происходит с потребностями партнера и в чем они отличаются от наших. Если мы хотим помочь партнерам тоже обрести равновесие, главное – правильно обеспечить им любовь и поддержку. И эта книга покажет вам, как поддержать партнера, не забывая и о собственном равновесии. Новые перспективы. На страницах этой книги мы изучим множество новых задач и новых перспектив, которые открываются перед мужчинами и женщинами, когда они избавляются от традиционных семейных отношений со всеми их ограничениями. Теперь мы живем в такое время, когда перед нами открываются небывалые перспективы любви, успеха и счастья. И все это вполне достижимо. Надо лишь лучше сознавать свои мужские и женские качества. Нам часто кажется, что мы не в состоянии наладить отношения с партнерами, потому что мы с ними такие разные. Но если мы разберемся, какие у нас разные склонности, и поймем, почему это хорошо, то сможем лучше понять партнеров и найдем новые способы давать и получать любовь и поддержку. На самом деле, все мы очень разные. И именно поэтому нас тянет друг к другу. Противоположности притягиваются. Это основной принцип химии. Потому-то мы и нужны друг другу. У каждого из нас есть что-то неповторимое, чем мы можем одарить друг друга и весь мир. То, что в нас самих мы воспринимаем как данность, обеспечит партнеру необходимую поддержку. Если ясно понимать, как сочетаются в тебе мужские и женские качества, каково их неповторимое равновесие, можно с большим основанием, правом и ясностью выражать, кто ты есть, и видеть, в какой именно специфической поддержке ты нуждаешься. А тогда всем нам удастся не только стать счастливее, но и гораздо лучше исполнять обязанности партнера.